«Стой!» – заорал я Джоту, что уже хотел убить червя. Оникс, видимо, принял это на свой счет и начал вливать свою энергию в камни, что покрывали его тело. Готовился атаковать? Зря. «Маак! Черт!» Макби выпрыгнул передо мной, закрывая меня своим телом. «Мак! Маакби! Мак-мак-макби!» Я абсолютно без малейшего понятия о том, что он пытается объяснить Ониксу, но тот перестал готовить атаку и даже начал успокаиваться, опуская свою голову ближе к земле. Немного послушав, что ему верещит Макби, тот развернулся и пополз в сторону каменного плато. «Нет, так дело не пойдет. А ну стоять! Ты думаешь, что можешь залезать на чужую территорию, убивать здешних обитателей, а после просто уйти, будто ничего не было? Я с тобой говорю. Эй, Виви, водный пистолет!» Виви создала воду во рту, после выстрелила плотным крутящимся сгустком воды в затылок Ониксу. Того впечатала мордой в землю, после чего он начал реветь нечто нечленораздельное, пытаясь подняться. Атаки Виви действительно сильны. Ух ты! Виви начала эволюционировать. Видимо, победа над сильным противником, как эти два червя, дала ей уверенности в себе, что повлекло за собой эволюцию. Ведь она уже очень хорошо работает со своей энергией, иначе не могла бы создавать такие атаки. Пока я был сосредоточен на наблюдении за изменениями, что протекали в теле и в энергетике Виви, Оникс попытался по-тихому уползти. Насколько тихим может быть 10-метровый земляной червь, что покрыт толстым панцирем из камня? В общем, я решил его отпустить. Скорее всего, он просто защищался от стального Оникса, что попытался покинуть территорию вулканов и захватить власть на территории плато. Тем временем, Виви увеличилась в размере, хвост удлинился в пару раз, на голове выросла пара кораллов, похожих на большие ушки. Окрас немного потемнел, а на ластах появились острые когти. Жду не дождусь, когда она станет бластейзом. Их кораллы, что вырастают из-под панциря, могут выступать естественными водными пушками, что в разы усиливают все атакующие водные навыки. Представляю, в какую артиллерийскую точку, чем бы это ни было, превратится Виви, применяя пузыри из этих пушек. Странное название, что всплыло, когда я представлял себе атаки бласта из-за Виви, ассоциировалось с мощными выстрелами, но что оно обозначает, я не помню. «Ваар!» – пророкотала Виви, голосом, что был куда ниже, чем раньше. Она стала замечательным вартортлом. «Виви, поздравляю, ты стала еще красивей!» Поглаживая ее коралловые ушки, что оказались мягкими и гладкими, словно шелк, нахваливал свою черепашку. Аура у нее, кстати, стала куда плотней, и из нее практически пропали голубые переливы. Я подозревал, что они связаны со льдом, но не был в этом уверен. Сейчас, когда они пропали, можно попробовать научить Виви ледяным атакам и проверить, появятся ли они вновь. Маак с любопытством разглядывал Макби мою черепашку. «Ну что, Макби, ты готов стать частью нашей команды?» «Маак, ему точно понравится общаться с Пиджеттом, такой же воинственный. Тогда я должен дать тебе имя. Ты, вроде, мальчик, так что, Игнил, как тебе?» «Маак, Мак, кажется, ему понравилось. В таком случае, Игнил, добро пожаловать в команду. Джот, найти, пожалуй, Старопидоша, а после приведи его сюда. Если будет сопротивляться, можешь его стукнуть. Только смотри, не выруби, а то тебе придется тащить его сюда самому». ДЖАО. Взмах крыльев, и птиц уже летит в направлении вулкана, искать блудную лошадку. Теперь, пока Джот ищет мой транспорт, я могу спокойно подумать о произошедшем, а именно об исцелении. Ощущения, которые я испытывал от использования энергии для своего восстановления, показались мне знакомыми. И вспоминая всю свою новую жизнь, я понял, что действительно, я уже пару раз само исцелялся, просто не обращал на это внимания. Когда на нас напал Гаярдос, меня слегка задело галькой, что тот раскидал своей огромной мордой. Тогда я был слишком сосредоточен, чтобы заметить это, и лишь странное чувство мелькнуло на фоне сознания. А еще сегодня, я должен был проснуться с дикой головной болью, из-за того количества алкоголя, что мы вчера употребили. Но нет, мне было хорошо. Скорее всего, поспособствовала энергия, устранив побочные эффекты от употребления алкоголя, вроде интоксикации. Со стороны вулкана показался Пиджи, за которым скакал недовольный чем-то Рапидош. «Ну и куда ты рванул?» «ПФРРФ, ааа», махнул на него рукой. «Делай что хочешь, но не уходи далеко. Скоро отправимся назад». Рапидош не стал долго думать и просто улегся на нагретую его огнем каменную площадку. не знал, что они могут спокойно лежать. Я думал, что они, как и обычные лошади, даже спят стоя. Виви, давай пока опробуем твои новые возможности. Вайер, для начала водный пистолет. Попробуй создать его как можно быстрее, только стреляй туда. Показал рукой на крупные камни неподалеку. Виви сформировала атаку сразу, как открыла рот. Раньше это занимало у нее секунды полторы. Сейчас, мгновенно. Молодец. Теперь попробуй несколько залпов подряд, с максимальной скоростью. Ощущения автоматной очереди не было, но промежуток между атаками приблизительно равен секунде. Мне бы сюда оборудование, чтобы провести точные замеры. В любом случае, с такой скорострельностью и ударной мощью, Виви смело может сражаться с очень многими покемонами. Но опыт и движение. Если кто-то сможет подобраться к Виви вплотную, он сможет ее одолеть без проблем. Надо будет заняться ее физической подготовкой, выработать полезные рефлексы, обучиться двигаться так, чтобы не подставляться в ближний бой. Но надо учитывать и ее развитую форму. Нельзя давать ей развиваться исключительно в скоростного бойца дальнего боя, ведь даже самый маленький Бластейс, 100-килограммовая черепаха, стиль боя защитного бойца. ХМ, а ведь в воде Бластейзы чрезвычайно быстры, несмотря на вес. А эта идея, но опробую ее потом, когда немного отдохну и приведу мысли в порядок. Хоть спать мне и не требуется, но моральную разгрузку сон мне дает, и после сна голова работает намного лучше. Отлично, Виви. Попробую усилить напор, с которым выпускаешь снаряд, и закрутить его еще сильнее. Раньше прием Виви оставлял на самом крупном камне довольно крупные вмятины. Сейчас выстрел прошил камень насквозь и полетел дальше. Вот этот навык, Виви, мы назовем водяной винтовкой, и не будем его применить против кого-либо слабее того стального Оникса. Он, хоть и получил бы серьезные повреждения, но, скорее всего, смог бы выжить после такой атаки. Вар, кивнула Виви. А теперь приступим к пузырям. Смысл атаки пузырями не в разрушительных свойствах, на которых мы сосредоточились, а в количестве и кучности снарядов. А потому, попробуй уменьшить свой пузырь в размере, пожертвовав силой удара, но сделай одновременно хотя бы десяток пузырей, и выстрели ими по очереди в те же камни. Контроль над энергией Виви подрос, по крайней мере, она осилила модификацию навыка всего после десятка провалов. А результат теперь это каменное плато, похоже на поле боя. Очень много рытвин и котлованов, заполненных водой, что испещрили все плато, делают его похожим на полигон для испытаний военного вооружения. Раньше пузырь Виви имел диаметр в 10-12 сантиметров. Теперь же, она выпускает очередь из 20 пузырьков, диаметром в 2-3 сантиметра. Каждый, взрываясь, образовывал трещины, сколы и углубления в каменной породе, и с одного такого залпа Виви полностью уничтожала камень, размером в десяток метров. Тот просто разваливался на куски поменьше. В целом, прием стал слабее в разрушительном плане, но теперь Виви может создавать эти пузырьки сколь угодно долго. 20 пузырьков – это то количество, что она может сделать из энергии, которой она питала один большой пузырь. Но ей не надо вкладывать эту энергию за раз, а потому она может продолжать залп, пока не выдохнется. Причем пузырьки вылетают действительно быстро, иногда кажется, что по два за раз. При этом и скорость полета у них не маленькая. Почти как у старого водяного пистолета. Подъехав на нескольких багги, группа лаборантов обнаружила огромного вырубленного стального оникса, разрушенное в пыль каменное плато, несколько пробитых насквозь камней и мирно играющих покемонов посреди этого поля боя. «Э-э-э», — сказал один из лаборантов, подходя ко мне, — «и вам не хворать. Смотрите, вот это», — указываю рукой на стального оникса, — «эволюция оникса, как я считаю. Это вам надо еще проверить. В том вулкане вы можете найти тоннель, где-то на южной стороне вулкана. Он ведет к особой руде, которую вам также надо изучить. Если все понятно, то я оставляю все на вас». «Все ясно, сэр. Благодарю за работу». «ХМ, какие вежливые у профессора лаборанты». «Эй, коняха, ко мне подскакал снова недовольный чем-то рапидош, которого я, видимо, разбудил. Да-да, ты очень страшный злой конь. Поехали обратно. Чем быстрее приедем, тем быстрее ты отдохнешь. Так, вы все по покеболам, а ты, Нил, иди ко мне». Взяв Макби на руки, я забрался на рапидоша и закрепил себя туманом. Путь назад был довольно скучным, но не занял при этом много времени. Всего 15 минут, и я нахожусь у входа в особняк, где на меня начинает орать какая-то шатенка. «Ты, да как ты посмел украсть моего покемона? Да ты знаешь, кто я? Ты знаешь, где ты вообще находишься? Кем надо быть, чтобы догадаться воровать покемонов на территории бывшего чемпиона Канта? Еще и у его внучки. Очень экспрессивно и неожиданно. Еще пару минут она продолжала орать на меня, пока я слезал с Рапидоша и благодарил его за поездку. «Ты меня слушаешь вообще, я с тобой говорю». Она схватила меня за плечо и развернула к себе. Смотря на нее, я видел сходство с Гарри. Очевидно, что она не выдумывает, и она действительно внучка Аука. А вот это явно лишнее. Она замахнулась и попыталась дать мне пощечину. Спокойно поймав ее руку за запястье, продолжил спокойно изучать ее миленькие личико, искривленное гримасой гнева. «Отпусти меня. Ты знаешь, что с тобой теперь будет. Да тебя просто кастрируют, а затем усыпят. Так что не зли меня еще больше, Дизи!» — раздался окрик неподалеку. Профессор подскакал к нам на другом Рапидоше, что сразу начал тыкать мордашкой девушку в плечо, требуя ласки. «Дизи, что ты делаешь? Почему ты грубишь моему помощнику?» Да еще и ударить его попыталась, Искорка. «Но, а ты тогда, получается?» В ее глазах появилось осознание, и она неверующе начала пялиться то на меня, то на моего Рапидоша, то на профессора, который только начал слезать с ее Рапидоша. «Простите, простите меня, я ошиблась», — искренне извинилась она передо мной, даже попыталась поклониться, но, почему-то, одернула себя. «Профессор, все ваши внуки будут обвинять меня непонятно в чем при встрече, ха-ха-ха», — неловко посмеивался профессор, запустив руку в волосы на затылке. «А вы, юная леди, должны были заметить, что у моего Рапидоша рог короче, чем у вашего, и грива пылает не красно-оранжевым огнем, как у вашего коня, а желто-оранжевым. Вы точно владелица этого коня?» С каждой моей фразой девушка краснела все больше и больше. Кажется, она все это видела, но из-за нервов решила не обращать внимания, и теперь ей стыдно. Мало того, что она нагрубила незнакомому человеку, попыталась его ударить, так тот еще и сходу нашел отличие между ее покемоном и другим, того же вида, и отчитал ее. «В любом случае, профессор, задание выполнено, и я хотел бы, наконец, поесть и накормить своих покемонов. И еще, у вас не будет пустого покебола для этого горячего красавца», — поднял я Макби повыше, чтобы показать, о ком я. «О, ты нашел себе нового покемона? Замечательно, держи». Да, в битве между Ониксом и его эволюцией пострадало очень много мирных покемонов, в том числе и его родитель. Я нашел его неподалеку от раздавленного Магмара, когда все уже закончилось. «Печально, но бывает и такое», — посмурнев лицом, ответил профессор. Забрав покебол, я поспешил поместить в него Игнила. Тот был лишь рад получить возможность наконец отдохнуть. Зайдя в дом, сразу направился в столовую. Завтрак для меня и покемонов, и дальше спать. Выматывающее вышло утро. Глава 10. Джессика Аустин. Часть 2. Глава 10. Джессика Аустин. Часть 2. Лади, накопление. Не выйдет. Ратикит, лобовая атака. Уклоняйся, — крикнула Джесси, видя, как огромная крыса несется на ее милую маленькую змейку. Крыса пронеслась мимо змеи, что продолжала светиться белой энергией, все сильнее и сильнее концентрируя ее. «Лади, копи еще больше энергии, ты справишься. Твой покемон пострадает от своей собственной энергии, когда Ратикит вырубит его. Посмотрим». Хитрый прищур синих глаз уставился на высокого блондина, изуродованного шрамами, лицо которого не выражало каких-либо эмоций на протяжении всей битвы. «Хм, Ратикит, гиперклык». Выдающиеся передние зубы крысы засветились белым, и та, издав дикий вопль, набросилась на змею. «Еще накопление, прими его атаку». Тело змеи засветилось сильнее. Укус крысы не нанес змее никакого урона, так как не смог пробить белую ауру из энергии, что уже покрывало все тело Лади. «Сейчас, выплеск». Находясь вплотную к Лади, Ратикит не смог уклониться от сильнейшего удара. Вся собранная змеей энергия стекла с ее тела к хвосту, сформировав белый шар на кончике погремушки. Змея взмахнула хвостом словно кнутом, ударив этим шаром Ратикита. Шар врезался в живот грызуну, после чего отсоединился от хвоста, отправившись вместе с крысой в продолжительный полет, и, спустя несколько метров, шар лопнул, подпалив шерсть крысе и откинув ту еще дальше. Пролетев несколько метров и ударившись пару раз об пол, крыса потеряла сознание, как и возможность продолжать бой. Победа присуждается рекруту Аустин. Раздался голос из колонок, что принадлежал наблюдателю. Что ж, уже рядовой Аустин. Поздравляю со вступлением в ряды отряда обороны. Вы продемонстрировали, что в данный момент являетесь прекрасным тренером и подкованы как в теории, так и в практике взаимодействия с боевыми покемонами, потому пока что вам нет необходимости проходить дополнительное обучение. Сегодня вечером вам на коммуникатор придет сообщение о дальнейших ваших действиях. Свободны. Так точно, командир Адамс. Похвалив Лади, Джесси направилась в столовую. Битва покемонов вымотала не только Лади, но и ее тоже, потому Джесси решила, что им обеим необходимо подкрепиться. В столовой Джесси обнаружила блондинку, что вот уже как целую неделю следит за ней. На тренировках, в коридорах, в столовой, во время учебных битв. Везде она натыкается на эту блондинку. Не обращая на нее никакого внимания, Джесси взяла еды и, выбрав удаленный от людей столик, приступила к трапезе, предварительно пожелав Ладе приятного аппетита. «Ну как, сдала ли ты тест?» Подошла к Джесси блондинка. «Тебе не говорили, что отвлекать людей от еды невежливо? И я не понимаю, почему ты уже неделю следишь за мной? Ты хочешь что-то у меня спросить? Так спрашивай». Блондинка нахмурилась, проявив неудовольствие на лице. «Откуда ты все это знаешь? Как ты ответила правильно на все вопросы из того теста? Ао, ты наконец решила заговорить прямо, без намеков, язвительности и желчности. Растешь в моих глазах». Видя, как блондинка все больше хмурилась, Джесси решила добить ее. Однако ответ очень прост. «Это абсолютно не твое дело». Мило улыбнулась она в конце. «Вот как, что ж, я запомню это». И, развернувшись, она ушла, выронив какой-то шарик из кармана брюк, прямо под стол к Джесси. «Постой». Дождавшись, пока блондинка обернется, Джесси продолжила. «Ты забыла», — сказала она, и подкинула носком ботинка непонятный черный шарик, что угодил блондинке прямо в лицо, разбившись и окутав ту черным дымом. «Эхе, кхе, кхе, ай». Пытаясь откашляться, блондинка споткнулась о стул, что стоял около нее, и упала на пятую точку. Когда она вывалилась из облака дыма, стало видно, что все ее лицо, волосы и верхняя часть формы были окрашены в черный цвет. Открыв два глаза и раскрыв рот, в котором виднелись белые зубы, она выглядела настолько комично, что большая часть людей, обедающих в столовой, начали подхихикивать над ней. «Сука!» – прошипела блондинка не хуже Эконс. Змея даже отвлеклась от еды, чтобы посмотреть на своего скрытого сородича, что зачем-то притворяется человеком. «Ты ответишь за это, тварь!» Поднявшись с пола, блондинка, злобно топая и угрожающе смотря на каждого встречного человека, покинула столовую. «Она очень старалась, но не смогла испортить мне аппетит», — сказала Джесси, обращаясь к своей змее, и продолжила обедать. Вернувшись в комнату, Джесси улеглась на кровать и продолжила читать литературу с планшета, что ей предоставили. Очень много полезных данных на ядовитых и нейтральных покемонов. За неделю Джесси смогла очень хорошо натренировать Лади, научила ее быстро двигаться, грамотно уворачиваться, использовать хвост как хлыст, обучила ее многому. Да и свое здоровье она улучшила, стала выглядеть куда лучше. Здоровая еда, сонные нагрузки на тренировках с Лади сделали свое дело, и теперь девушка не выглядела изможденной. Прошла болезненная худоба, мешки под глазами. Даже волосы стали ярче, из бледно-лиловых стали насыщенно красными, с фиолетовым отливом. За эту неделю Джесси стала форменной красавицей, на которую не заглядывался только слепой. Так, наслаждаясь интересными книгами, Джесси проводила свое время, дожидаясь указаний. «Но отец, она унизила меня», раздавался, по такой же как у Джесси комнате, звонкий девичий голос. «Ты должен воспользоваться своим влиянием и избавиться от нее». «В смысле? Мне плевать, это твои проблемы. Если ты не выполнишь мою просьбу, я расскажу маме о твоих похождениях. Это не шантаж, не преувеличивай. Просто просьба любимой дочурки. Неужели ты не можешь ее ХНК выполнить?» Перешла на хныкающие интонации девушка. «Вот так бы сразу. Все, мне некогда, пока». Быстро успокоилась девушка. Повесив трубку, она сказала в пустоту. «Ничего, тварь, ты свое еще получишь. Вот нужный кабинет. Так, Лади, ты готова?» «Эконс, ну и хорошо. Еще 10 минут и заходим». Стоя около кабинета, где уже должен быть ее будущий напарник и, возможно, наставник, Джесси не переживала. Она вступила в команду Эр лишь за тем, чтобы получить информацию. Единственная причина, по которой она здесь, Любопытство. 10 лет в рабстве она думала, почему отец сделал это. Он ушел на работу как обычно, а вернулся, через неделю, совсем другим человеком. Грубил, угрожал, даже ударил маму, когда та пыталась узнать, что с ним, а после избил ее. Не хочу это вспоминать. Сбежав из рабства, она направилась прямиком в свой старый дом. Единственная цель ее жизни – узнать, что случилось с отцом. Узнать, почему он это сделал. Почему он решил уничтожить ее жизнь. И было ли это его решение? За годы рабства она неоднократно вспоминала тот день, хотела она того, или нет, но он преследовал ее в кошмарах. И каждый раз она склонялась к тому, что на него воздействовал какой-то психический покемон. Или это был вообще не ее отец? Не может человек настолько измениться в одночасье. Не может. Вот, она стояла перед домом, в котором когда-то жила семья Аустин. Счастливая семья. Мама, папа и я. Горькая улыбка появилась на ее губах. Внутри она застала его. Безумец. Просто смеющийся безумец, что сидел в их старом доме, на том самом кресле, из ее снов. Он не мог говорить, не мог ответить ни на один вопрос. Когда она вошла в комнату, он даже не обратил на нее внимания. Просто сидел на кресле и смотрел в шкаф, и хихикал. Когда на его, как она теперь знает, коммуникатор пришло сообщение, он встал, и не видя ее, пошел на выход из дома. Заградив ему дорогу, она начала требовать ответы. Почему? Зачем? Кто виноват? Что с ним произошло? Но тот лишь смотрел на нее, смотрел и хихикал. С каждым вопросом его смех становился громче, пока не превратился в истеричный хохот. Ярость. Вот что она тогда ощутила. Дикая ярость на этого человека, что смеется ей в лицо. Она убила его, вонзила ему в живот кухонный нож и, навалившись всем весом, потянула его вниз. Даже с кишками наружу он продолжал безумно хохотать, смотря ей прямо в глаза. Это уже не ее отец. Ее отец умер в тот день, 10 лет назад, а это лишь безумное чудовище, что носит его лицо. Нет удовлетворения от свершившейся мести. Откуда? Она убила бешеное животное, но так и не узнала ответы. Единственная причина, по которой она боролась, из-за которой она смогла найти в себе силы на побег, из-за которой она стоит здесь и сейчас, вдыхая запах крови. Ответы. Она ищет ответы и не может их найти. Единственное место, где она может получить информацию, работа отца. И она получит эту информацию, чего бы ей это ни стоило, а после отомстит. Легкий укус за мочку уха вывел ее из воспоминаний. А, да, уже пора. Прости, Лади, я просто задумалась. Зайдя внутрь, она увидела голубого лосого симпатичного юношу. Вот и ты, наконец. Я Джеймс, рядовой 2-го ранга. Джесси, рядовой 3-го ранга. С этого дня мы будем работать вместе, как одна команда. Надеюсь, тебе уже рассказывали о задачах нашего отряда? Кивок. Хорошо. В таком случае я немного расскажу о себе. Я работаю на команду Р уже 3 года. В моей карьере были как взлеты, так и падения, что закалили меня и дали мне незабываемый опыт. Я специализируюсь на диверсиях, скрытных устранениях, подставах. Предвещая твой вопрос, да, раньше я был в отряде разведки, но я также хороший в бою. Мой покемон – Коффинг по имени Висп. Коффинг – это та каменная сфера, способная к левитации? Да, Коффинг – покемон ядовитого типа. В его теле сокрыто очень много разных желез, что позволяет ему генерировать различные газы. Мой Висп обучен на устранение людей, а потому, обычно, выпускает бесцветные боевые вещества, что убивают за пару секунд, стоит им попасть в легкие в определенном количестве. Также он – источник тактических дымовых завес, отвлекающих маневров и прочих диверсий. В общем, я выдам тебе противоядие на все его яды, чтобы не лишиться напарника раньше времени. Улыбнулся своей глупой шутке. Не смешно. Кому как, прошлому моему напарнику тоже было не смешно. Продолжал он улыбаться, превращая постепенно улыбку в оскал. Потому, когда я говорю, 2А, ты незамедлительно принимаешь нужный препарат. Тебе же хуже, если не уложишься в 3 секунды. Джесси слегка побелела лицом, но информацию запомнила. На этом все. Про тебя мне известна вся нужная информация, а о личном я спрашивать не собираюсь. И тебе не советую. Если переживем хотя бы пару-тройку совместных миссий, тогда и углубим знакомство. Джеймс не стал упоминать, что именно он нашел ее, тогда, на пороге хижины. Зачем? Он не хотел смущать ее тем, что видел ее грязной, слабой, в оборванной одежде. Может, когда-нибудь позже она и узнает об этом, но не сейчас. Теперь по заданию. Пока что для нас готовит миссию, насколько мне известно, где-то в окрестностях Паллеттауна. Что это будет, я не знаю. Командиром уже назначили меня, как старшего по званию, потому планирование и разведка на мне. Советую подчиняться приказам, и проблем у нас с тобой не возникнет. Хорошо, если этот парень знает свое дело, то Джесси не против выполнять приказы. Главное для нее – заработать репутацию, чтобы получить более высокое звание, которое даст доступ к засекреченным данным. Может, там она сможет узнать, что случилось с ее отцом. На этом пока что все. Дай мне свой коммуникатор. Зачем? Я запишу туда свои данные, а также возьму номер твоего устройства, для того, чтобы поддерживать связь. Ну держи. Джесси не знала, что и сама может с кем-либо связаться, используя эти часы. Сделав все так, как и сказал, парень вернул ей устройство. Когда придет подробная информация о задании, я дам тебе знать. Пока что не хочешь сразиться один на один, мне надо оценить твой уровень. Не подумай, если ты попала в отряд обороны, значит что-то умеешь. Но мне надо понимать, что можно ожидать от тебя в бою. Хорошо, думаю, моя лади уже отдохнула. Вдвоем они направились в один из тренировочных залов. По пути они не вели бесед, да и о чем, пока что они совсем не знакомы. Чужие друг другу люди. Зайдя в свободный зал, они разошлись по разным сторонам бетонной площадки, заняв места для тренеров. Итак, битва один на один, правила стандартные. Вперед, Висп. Лади, покажи ему. На поле появилось два покемона. С одной стороны, летающая полуметровая в диаметре сфера светло-фиолетового цвета. Она была покрыта кратерами и выбоинами, из которых начал сочиться бледно-желтый туман. На самой сфере были видны отверстия для глаз и полоска рта, с парой выпирающих клыков. Открыв пасть, откуда повалил черный дым, сфера протянула натужным голосом заядлого курильщика. Коф и НГ. С другой же стороны появилась фиолетовая гремучая змея, длиной в 2 метра. Да, за время тренировок с Джесси ее Эконс подрос. Эконс. Прошипела змея, начав вибрировать трещоткой на хвосте. Висп, ядовитый газ. Из пор сферы повалил бледно-лиловый дым, что начал стремительно застилать всю тренировочную площадку. Эконс, виск. Змея издала пронзительный виск, немного напугав Коффинга. А теперь укус. Вокруг черепа змеи образовались большие челюсти из темной энергии, после чего змея рванула в сторону сферы, свернулась кольцами прямо под ним, после чего выбросила свое тело вверх, словно пружина. Висп, гиросфера. Коффинг начал быстро вращаться вокруг своей оси, с высокой скоростью запустив свое тело в летящую на него змею. Попытавшись укусить сферу, клыки лади просто соскочили с нее, из-за вращения, после чего змею откинула от сферы, нанеся неслабый урон. Врезавшись в пол, змея начала активно вдыхать застилающий землю газ, из-за чего и потеряла сознание. Неплохо, но опыта тебе явно не хватает. Что ж, я примерно представляю твой уровень как тренера, и уровень сил твоей змеи. На этом предлагаю закончить знакомство и идти отдыхать. Но как, я же победила командира Адамса, он же выше тебя по званию. Конечно, победила. Командир наверняка использовал одного из тренировочных покемонов. Обычно это Раттата и Ратикиты. Может еще быть Спирау или Эконс, но это уже реже. А зачем? В смысле, почему он не использует своих покемонов? Потому что все его покемоны слишком сильны, чтобы новичок, что получил своего покемона всего неделю назад, мог показать хоть что-то. Если я не ошибаюсь, главный покемон командира Адамса – Нидокинг. И поверь мне, эта махина свернула бы твою лади в крендель. Поняла. Стало немного грустно, ведь она думала, что очень талантливый тренер, раз смогла одолеть целого командира всего за неделю подготовки. Ну, не переживай так. Я тренирую своего Коффинга уже несколько лет, и тот до сих пор не эволюционировал. Хотя он, скорее всего, просто сдерживается. Визинг – куда более сильный покемон, но скрытность у него намного хуже, так как он больше Коффинга в 2 с лишним раза. Но не суть. В общем, продолжай тренировать свою лади, но особо не усердствуй, мы можем отправиться на задание в любую минуту. И да, ей не нужно давать никаких противоядий. Немного побудет вялой, зато потом ее яд станет более токсичным. Так устроены все ядовитые покемоны. После небольшой утешительной речи Джеймс покинул тренировочный зал, оставив Джесси, что задумчиво смотрела на покебол с лади, одну. Уже вечером на коммуникатор Джесси поступило сообщение от ее напарника. Лади успела восстановиться, а потому ничто не мешало ей выдвигаться к месту встречи. Пройдя по нескольким коридорам, Джесси вышла на улицу, где ее уже ждал Джеймс. «Готово, тогда пойдем. Цель нашего задания – вернуть или ликвидировать одного из ученых, что работал над закрытым проектом команды R. Он сбежал, унеся в своей голове много секретной информации, и прячется он на закрытой территории, что по документам проходит как заповедник. Если честно, мне очень не нравится это задание, так как в данных, что я получил, есть очень много белых пятен и неточностей. Мне не сообщили, никому принадлежит заповедник, ни примерное количество боевых единиц на территории, даже фото цели не прислали. Все, что нам известно, что дезертир находится на территории заповедника, работает там с каким-то ученым, и их исследования касаются покемонов. Выглядит очень сложным заданием, что не подходит нам по рангу, но приказы не обсуждаются. Я направил сообщение своему старому куратору, чтобы он лишний раз пробил, всю ли информацию мы получили. По пути рассказывал он детали миссии. Сейчас мы направляемся к координатору перемещений, что должен доставить нас до точки близ Паулеттауна. За ночь я постараюсь провести базовую разведку, к проникновению приступим уже завтра. Вопросы? Ты уверен, что мы справимся? Нет. Как я и говорил, задание выглядит очень подозрительно. Возможно, произошла ошибка, из-за которой задание досталось не той группе. Необходимо дождаться ответа от моего куратора. Но терять времени нельзя, потому мы и начинаем выдвигаться. Некоторое время они шли в тишине. Джесси наслаждалась звуками природы, а Джеймс все продолжал обдумывать полученное задание. Он крутил информацию о миссии с разных углов, и каждый раз эта миссия казалась все подозрительнее и подозрительнее. Особенно тот факт, что единственный заповедник близ Паулеттауна принадлежал Ауку, бывшему чемпиону. И если он поймает их на своей территории в лучшем случае, он сдаст их избитые переломанные тушки полиции. Остается надеяться, что Буч проверит это задание по своим каналам и даст знать, если что-то пойдет не так. А как выглядит наша цель? Нарушила Джесси тишину и выдернула своего напарника из его тяжелых мыслей. Высокий рост, красные длинные волосы, красные глаза, светлая кожа. Имени, привычек, распорядок дня, примерные способности, ничего не известно. Понятно. Твой человек точно сможет проверить информацию об этом деле? Точно. Буч был моим куратором, хоть мы поступили на службу примерно в одно время, но из-за того, что я допустил несколько ошибок на заданиях, меня понизили и сменили мне куратора, на более подходящего. Мы почти пришли. Напарники подошли к небольшому домику, внутри которого застали молодую девушку, брюнетку с ее покемоном, похожим на лисицу, кадаброй. Джесси, познакомься, это Люси, она одна из координаторов перемещений. Координаторы входят в отряд поддержки и, как ты, возможно, поняла, отвечают за передвижение агентов между точками. Конкретно Люси, как и ряд других координаторов, использует психического покемона, что способен телепортировать группу людей, кадабру. Некоторые используют его развитую форму, алаказама. А почему у него ложка в руках, не обращая внимания? Обычно кадабру обучают телекинезу с помощью ложек. Их обучают гнуть ложки, используя свои пси-силы. Не знаю, откуда это пошло, но это один из самых эффективных способов. К тому же, кадабры почему-то любят играться телекинезом с ложками. Как и алаказамы, что медитируют, перемещая ложки вокруг себя. Вы закончили экскурсию, это не музей, и мне надо работать. Куда вам? С неприязнью посмотрела девушка на Джеймса, перебив его. Да-да, извини меня, а великая смотрительница ложек кадабры, с ухмылкой произнес парень. Нас в точку П4. Кадабра, телепорт, КА. Сонно протянула лисица, после чего напарники исчезли в фиолетовой вспышке. «Урод», — сказала девушка, когда последние крохи фиолетовой энергии развеялись. Появились они в тесном пыльном помещении, где было темно, так как не было окон. Пошарив рукой по стене, Джеймс нажал на выключатель, после чего помещение озарил белый свет, обнажив пустую комнату 3 на 3 метра, с единственной дверью, куда члены преступной организации направились. Так, сейчас мы идем на конспиративную квартиру, дожидаемся ночи, после чего я выхожу на разведку. Будем надеяться, что Буч передаст данные до ночи. Хорошо. Послушно последовала за Джеймсом девушка. Одна из жилых комнат полигона команды R. Любовь моя, у меня для тебя хорошие новости. Кричал в закрытую дверь зеленоволосый мужчина, стуча в нее кулаком. Открывай краткое, иначе ты не сможешь их услышать. Нараспев тянул он слова. Что случилось, Буч? Если ты опять нашел нам шикарную телку для тройничка, то я оторву тебе яйца. Послышался раздраженный женский голос по ту сторону двери, что в эту же секунду с щелчком открылась. «Заходи давай», — сказала симпатичная блондинка. «Ну, Кэс, чего ты злишься? Это было всего один раз, и я тогда был пьяный. Ты всю жизнь мне будешь это припоминать?» — проговаривал парень, проходя в комнату. «Да, буду, скотина ты неверная. Ты же ни одной юбки не пропускаешь мимо. Запомни, еще один такой выверт, и твоим напарником вновь станет твоя рука. Бука ты, Кэс». Но в этот раз новость действительно неплоха. Помнишь, я рассказывал про одного придурка, которого я подставил на нескольких миссиях, и получил его место командира? Ну, ты ведешь себя так, будто тебе и не интересно. А ведь это касается той рыжей бабы, что ты сразу не взлюбила. Конечно, не взлюбила. Ты, урод, пялился на нее вовсю, каждый раз как видел. Мне пришлось неделю угробить, чтобы не дать тебе подойти к ней. Так, а как она связана с тем придурком? Ваате, теперь ты наконец заинтересована. Хитро прищурился и улыбнулся он. И что ты готова мне дать за эту информацию? Ну-у-у, я даже не знаю. Плавно виляя бедрами, подошла она к зеленоголовому. Тот даже не обратил внимания на предвкушающий оскал, вовсю пожирая ее тело глазами. «Может, я дам тебе шанс проявить себя в иной плоскости?» Томным голосом шептала она ему в ухо, подойдя к нему вплотную. «Или я просто сделаю из тебя девочку», сказала она, вцепившись ему в промежность. Парень, что был уже готов получить награду, побелел, то ли от боли, то ли от страха. «А может, все вместе?» «И чего же ты замолчал, ловелас?» «Да-да, я ничего. Просто с мыслями собираюсь». «Да», начал слегка запинаться он. «Ну так что с той рыжей тварью и твоим придурком?» Отпустила парня девушка. «Они теперь команда, и он попросил меня разведать информацию о его текущей миссии, потому что заподозрил неладное. Я же говорил тебе, что не надо делать все так очевидно». «Да ладно, отпиши, что все в порядке, или что ты там обычно ему пишешь. Не мне тебя учить». «Хорошо, любовь моя. Может, раз уж я тебе помог, то и ты поможешь мне?» Сальным взглядом осмотрел отошедшую от него девушку, будто уже забыл, в какой опасности оказался не так давно. «Господи, ты не меняешься. Как был придурком, так и остался. Но-но, придурок не смог бы дослужиться до командира всего за год». «Ну ладно, заслужил», сказала девушка, начав расстегивать застежки на сапогах. «Только дверь закрой, а то выйдет как в прошлый раз». Вечер. Съемная квартира на окраине Паллеттауна. Странно. Буч написал, что с этой миссией все в порядке. Данные пришли в полном виде, и предназначается миссия именно нашей команде. Все равно тут что-то не так, необходимо соблюдать максимальную осторожность и бдительность, сказал Джеймс, направляясь на выход. Время, час ночи, даже самый усердный трудоголик должен спать. Мне должно хватить 3 часов. Этот заповедник принадлежит очень влиятельному тренеру покемонов, и сам он имеет огромнейшую территорию. Твоя задача прикрывать мне отход. Если увидишь, как кто-то въезжает на территорию, немедленно сообщи мне. Инструктировал он напарницу, что следом за ним покидала квартиру. Всего час ходьбы в быстром темпе, и они находятся у ворот, ведущих на территорию гигантского заповедника. Пройдясь вдоль стены, что через десяток метров перешла из монолитной бетонной конструкции в высокий забор из толстых стальных прутьев, они нашли подходящее для проникновения место. По ту сторону забора начинался лес, в котором можно скрытно добраться до особняка, при этом с этой точки отлично прослеживались как ворота, так и внутренняя часть заповедника. Дав последнее наставление и пожелав девушке удачи, Джеймс вызвал Виспа, схватился за него и перелетел через ограду. Оставшись наедине со своими мыслями, Джесси вспоминала свое время, проведенное в рабстве, в таком же роскошном особняке. Погрузившись в не самые приятные воспоминания, Джесси совсем перестала следить за временем, но вот за окружением следить не забывала. И каково же было ее удивление, когда за оградой она увидела парня, так похожего на их цель, что куда-то скакал на рапидоше. Очень быстро он скрылся в лесу, но Джесси точно уверена, что это был именно он. Она незамедлительно написала Джеймсу о том, что видела. Спустя примерно полчаса, показался Джеймс, что осторожными движениями, скрываясь в тенях деревьев, двигался в ее сторону. Перебравшись через забор так же, как и оказался внутри, Джеймс повел ее назад, не задавая вопросов. Она тоже решила, пока что промолчать, хоть ей и было до безумия любопытно. «Это подстава», — заключил Джеймс, когда они зашли в свою квартиру и расселись по креслам. «Слишком высокий уровень сложности для группы с новичком в составе. Мне необходимо доложить начальству. Цель задания выглядит как настоящая. Находится в особняке 3 недели, при этом официально работает главным помощником профессора лишь 2 из них. На его имя нет вообще ничего. Будто его не существовало до того, как он начал работать у профессора. Скорее всего, документы фальшивые и изготавливались в первую неделю его пребывания в особняке. Скорее всего, он действительно дезертир команды Р, который пошел под крыло АУКа, сдав информацию о проводимых организацией исследованиях. Только мы с тобой рядовые. Это задание не нашего уровня и должно было достаться отряду ликвидации. И, судя по тому, что Буч подтвердил эту миссию, то подстава идет либо от него, либо он лишь соучастник. О чем-то таком я подозревал, но нужно было убедиться самому. И что теперь делать? Первое же задание – провал. У нас не будет проблем, обеспокоилась девушка. Ведь если она не сможет заработать авторитет, то и информации ей не видать. Не переживай, я передам всю собранную информацию своему начальству. Не думаю, что и он замешан в этой операции, ведь если нас схватит, то он первый слетит со своей должности. Посиди пока тут, я схожу доложусь. Джеймс зашел в соседнюю комнату, после чего связался с начальством. Командир Адамс, у меня есть информация, что кто-то саботировал наше первое задание. Это серьезные обвинения, рядовой. Докладывай. Есть. Мы получили задание на устранение ученого-дезертира из команды Р. Секунду. Джеймса поставили на удержание, и тот дожидался, пока командир узнает подробности задания. За последние несколько месяцев не было ни одного задания по ликвидации. Почему не связался со мной раньше? Необходимо было проверить поступившую информацию, чтобы выявить хотя бы одного из предателей. Я подозревал своего старого куратора в том, что тот саботировал ряд моих миссий, чтобы поднять ранг за мой счет. Именно у него я запросил проверку и подтверждение задания. Тот сказал, что все правильно, такая миссия есть, и назначена она нам. Имя. Рявкнул Адамс. Только крыс среди командиров ему не хватало. Будь Сако. Принято. Продолжай доклад. Есть. Задание было осложнено местоположением цели. Территория заповедника Самюэля Аука. С той стороны послышался скрежет зубов. Если бы пара новичков попала в руки к бывшему чемпиону, то в первую очередь слетела бы его, Адамса, голова. О цели дано лишь ее внешнее описание. Подтвердив данные о миссии, я проник в особняк для сбора разведданных. Получив доступ к компьютерам СБ, я смог собрать данные о цели. Джеймс поведал все то, что уже рассказывал Джесси, только сильнее углубляясь в детали, а также описывая методы, которыми получал информацию. Может быть, ему дадут повышение за проявленный профессионализм. Также обнаружил информацию о будущих студентах профессора. Насколько я помню, около 3 лет назад босс сдавал объявление на розыск определенного ребенка. По приметам один из студентов подходит полностью. Имя – Эш Кетчум. Возраст 17. Проживает в Паулет-тауне. Мать – Делия Кетчум, отец – неизвестен. Высылаю фото из личного дела. Молодец, я передам информацию боссу. Если все, что ты мне рассказал, подтвердится, то готовься к повышению. Есть, радостно сказал Джеймс. Когда-то он был командиром 5-го ранга. Из-за, как уже подтвердилось, Буча, он провалил несколько заданий подряд, вследствие чего был понижен до рядового 2-го ранга. Сколько он вытерпел насмешек от бывших коллег, особенно эта чертова Ирма. Но теперь он будет смеяться, когда его восстановит в звании, а может даже повысит. Конец связи. Прервал полет его фантазии низкий голос Адамса, после чего тот завершил звонок. Что ж, такой миссии действительно нет и не было, сообщил Джеймс напарнице, заходя в ее комнату. Так что ее невыполнение нам не засчитают. Остается ждать дальнейших указаний, и пока мы можем остаться в этой квартире, а можем вернуться на базу. Давай останемся, я хотела бы прогуляться по городу. Хорошо, ответил Джеймс, возвращаясь к себе, чтобы поспать. У него выдалось довольно сложное дело ночью, за безупречное исполнение которого он получит заслуженный сон. Джесси тихо переоделась в гражданскую одежду и покинула квартиру. Она не хотела мешать напарнику отдыхать. Повесив Лади на шею, как шарфик, отправилась на прогулку по городу. Больше 10 лет она не могла себе позволить вот так просто взять и пройтись по немного пустынным улицам города. На часах начала 7 утра, город только начал просыпаться, и лишь редких трудяг, что уже спешат на работу, можно встретить на улицах. Настроение поднимается с каждым пройденным кварталом. Свежий воздух, легкий ветерок, утренняя свежесть и пока еще не пекущее солнце – вот залог отличного настроения. Главное помещение боевого зала в Виридиан-Сити. Таким образом, расследование по деятельности командира второго ранга Ричарда Клауда было завершено. Клауд был уличен в ряде серьезных преступлений против организаций, что были умело скрыты, благодаря доступу командира второго ранга. Среди преступлений – 21 случай фальсификации миссий с летальным исходом для исполнителей, 16 случаев принятия взяток за продвижение по службе, 2 случая продажи секретной информации на сторону. Покупатель неизвестен. В связи с полученными данными предлагаю немедленный перевод в мясо, с конфискацией всего имущества в пользу организации «Ракета». Командира Бутча Сако, чья подрывная деятельность описана на странице номер 3 моего доклада, также перевести в мясо. Его нынешняя напарница, что является родной дочерью Ричарда Клауда, не была уличена в преступной деятельности, потому рекомендую просто выдворить ее из команды, стерев память. Нельзя не учитывать ее окружение, что были уличены в преступной деятельности. Рядового Джеймса Моргана восстановить в звании командира 5-го ранга, в связи с несостоятельностью обвинений, по которым его разжаловали, что описано на странице 4 моего доклада, а также повысить до командира 4-го ранга, за вклад в раскрытие внутренней группировки отряда «Ракета», что занималась подрывной деятельностью и саботажем операций. Получаете мое разрешение на проведение всех описанных мероприятий. Что по поводу мальчишки? Агент Джеймс Морган при выполнении фальсифицированного задания узнал личность одного из будущих студентов профессора Аука. По фотографии, которую вы можете увидеть на странице 1, можно понять, что это именно тот ребенок, которого вы разыскивали. ХММ, да, это действительно его сын. Значит так, назначь этого Джеймса и его напарницу, кто она там, неважно, назначить их команду присматривать за ребенком. Их цель – не дать ему умереть, позволить самостоятельно развиваться, по возможности втереться в доверие, но это не обязательно. Есть, сэр, и дай им в помощь проект ПП-02, пускай осваиваются с ним, пока мальчишка под наблюдением Аука. Есть. Командир Адамс покинул кабинет главы преступной организации «Ракета», которого все знают как Джованни. Ни одному человеку в Кантоне известно его настоящее имя. Поглаживая своего персиана, мужчина размышлял вслух. Если это действительно сын Рида, то он должен быть крайне способным парнем. Возможно, стоит возобновить план получения ручного чемпиона, как считаешь? Спросил он большую хищную кошку, что пристроила мордочку ему на колени, разомлев при этом от поглаживаний. Глава 11. Тренировки. Глава 11. Тренировки. Отдохнув и выспавшись после утреннего загула к вулканам, я спустился в столовую, чтобы уже пообедать. Время 2 часа дня, и мне вновь придется восстанавливать режим сна. В столовой я встретил шатенку, что утром орала на меня из-за своего покемона. Увы, я не запомнил, как ее зовут. Да и в целом, все равно, она мне не интересна. Доброе утро. Неловко отведя от меня взгляд, видимо еще испытывая стыд за утренний инцидент, она поздоровалась. Уже давно за полдень, верно. Неловкая, для нее, тишина заполнила помещение. Пройдя мимо девушки, я направился к кухне. Можно, конечно, воспользоваться планшетом, встроенным в стену, но, быстрее будет пройти десяток метров, и поговорить с поварами. Вы можете воспользоваться планшетом, там в стене, я покажу как. Встала из-за стола девушка, и, слегка напряженной, нервной походкой направилась к стене с планшетом. Я живу в этом особняке уже почти месяц, и прекрасно осведомлен о некоторых его особенностях. Благодарю. Не меняясь в лице, поблагодарил девушку, не останавливаясь, двигаюсь в сторону кухни. Эй, ладно. Став еще более нервозной, деревянной походкой девушка вернулась за стол. Побеседовав с десяток минут с поварами, заказал еды себе и каждому из моих покемонов. К сожалению, я пока не знаю, что предпочитает Игнил. У каждого из моих покемонов есть любимая пища. Есть подозрение, что вкусовые предпочтения создаются не только из видовой принадлежности покемонов, но и от их характера. Добрая и застенчивая Виви очень любит сладковатую пищу, а боевой и резкий Джот просто обожает остренькое. С другой стороны, ленивец Сириус, что имеет нейтральный, пассивный характер, любит яркую по вкусу еду. Соленое, острое, сладкое. Чем ярче, тем лучше, но грань очень тонка. Пересоленную еду он есть отказывался. Я предлагал профессору проверить эту теорию на покемонах, что обитают во внутреннем дворе особняка, но тот очень занят, и не меньше напрягает меня. А доверять подобные тесты лаборантам можно, но тогда необходимо их контролировать. Не каждый может справиться с заповедными покемонами, большая часть которых, по факту, дикие. И какой тогда смысл, если все равно надо тратить время на пригляд за лаборантами? В общем, сделав заказ для каждого, а также по небольшой порции разной еды для Игнила, я вернулся в столовую, где уже сидел профессор. Очень сонный профессор, с бледным лицом и огромными мешками под глазами. Кажется, я действительно создал слишком много работы для него. «Профессор, вы спали?» «Очевидно, что нет, но так я выражаю свое беспокойство». «Нет, произошел сбой в системе безопасности, из-за которого я был вынужден лично перебирать огромное количество логов. И у меня очень неприятные новости. Кто-то проник на территорию заповедника, проник в здание СБ и смог взломать один из компьютеров. Эти долб», запнулся профессор, посмотрев на свою внучку. «Эти дилетанты, представь, оставили пароли на стикере на мониторе. Я даже не знал, что на меня работают такие дебилы». Прорвало его. «Они хотя бы остались живы?» «Да, но обитать они теперь будут в местах не столь отдаленных», — помрачнел лицом профессор. «Дедушка, они же просто оступились, нельзя же их за это в тюрьму. Дизи, так вот как ее зовут. Надо, наверное, запомнить». «Замолчи, ты совершенно не понимаешь, о чем говоришь. Если бы злоумышленник хотел, он мог бы вывести из строя больше половины всех систем. Если бы он был не один, нас могли бы взять штурмом. В лабораториях содержится очень, очень много редких, а значит дорогих покемонов. Из-за подобных глупейших ошибок могли пострадать не только покемоны, но и все, вообще все обитатели особняка. Ты, я, Алекс, работники и служащие. И все из-за глупейшей ошибки одного ебл одного недалекого индивида. Так что, Дизи, просто замолчи, и не зли меня еще больше. Профессор, я не хочу вам указывать, все же вы лучше знаете ваш организм, но вам явно не помешает выпить успокаивающего чая и поспать. Вы уже решили проблему с кадрами? ПФФФ, усталый выдох. Пожалуй, ты прав. Да, решил. Кретин, что совершил эту оплошность, уволен. Его руководитель, который видел, но не исправил, увы, будет вызван в суд. Его должность куда более ответственна, и спрос с него куда больше. Я попрошу приготовить для тебя раствор лаванды, он всегда помогал мне успокоиться перед экзаменами, — сказала девушка. У профессора аллергия на лаванду, — сказал я, глядя на девушку, что нервно смотрела то на меня, то на кивнувшего на мою реплику деда. Ох, отдыхайте, профессор, я принесу ваш любимый чай с ромашкой и белаутом. Белаут, что это? — спросила Дизи, что выглядело слегка подавлено из-за своей оплошности. Белаут, вещество, выведенное нами с Алексом, что содержит смесь яда Белспраута и спирта, разведенного водой. Яд Белспраута нейтрализует вкус и запах спирта, при этом спирт нейтрализует токсичные свойства яда. В результате получается довольно мощный транквилизатор, капля которого работает как мощнейшее успокоительное, с небольшим снотворным эффектом. Слушал я лекцию профессора, самостоятельно заваривая ему напиток, принеся с кухни все необходимое. Если переборщить с белаутом, то можно получить очень неприятные последствия, вплоть до летальных. Потому я использую свое зрение. Эффективность получившегося транквилизатора объясняется ядовитой энергией, что наполняет белаут. Используя зрение, я могу контролировать наполненность энергии в каждой порции напитка. Если его будет готовить кто-либо кроме меня, то эффект будет как от мощного снотворного. У меня же получается расслабляющий ароматный чай, который плавно успокаивает нервную систему. Прошу. Поставил чашку перед профессором, и вторую перед Дизи, уж очень она нервная в моем присутствии. Мне тоже, спасибо. Опять стушевалась, и отвела взгляд от меня. Пока семья Ауков молча наслаждалась напитками, мы с моей командой обедали. Игнилу очень понравилась еда с небольшой остринкой, что, пока что, подтверждает мою теорию о вкусовых предпочтениях покемонов. «Профессор, вам уже пора идти, вы вот-вот уснете прямо за столом». «Да, ах, ты прав. сказал профессор, позевывая. «Спасибо за чай, я спать». Встал из-за стола и покинул столовую. Оставшись вдвоем, не считая покемонов, я не спешил начинать с девушкой разговор, сосредоточившись на Магби, что продолжал пробовать разную пищу. Это ваши покемоны?» Из позы девушки пропала зажатость, однако немного неловкости в голосе все еще слышалось. «Да, вы же помощник дедушки, верно?» «Да, вы все еще злитесь на меня за то, что я наорала на вас и хотела ударить», печально проговорила она, не спрашивая, но утверждая. «Нет». Отвлекшись от покемонов, я посмотрел на девушку. «Нет, не злюсь, и не злился. Но почему вы отвечаете так односложно, будто вам противна моя компания, и вы хотите поскорее от меня отделаться?» «Потому что сейчас я ставлю эксперимент с питанием покемонов, и не хочу упустить каких-либо деталей. Не говорит же ей, что она мне не интересна. Человек, который не может отличить своего покемона от чужого, вряд ли сможет как-либо меня заинтересовать. А в чем заключается эксперимент?» Немного расслабившись, поинтересовалась девушка. «В выяснении степени влияния характера покемона на его вкусовые предпочтения. Какое совпадение? Я тоже интересовалась этой темой и ставила подобный эксперимент на ряде покемонов», воодушевившись, сказала она. «Я выяснила, что веселые покемоны, что любят шутки и розыгрыши, очень любят кисло-сладкую пищу, вроде некоторых цитрусовых. А покемоны, что любят пакости и злые розыгрыши, любит просто кислую еду». «Вот как? Вы проводили эксперименты?» «Да, я проверяла эту теорию на 10 покемонах разных видов, но одного характера. 8 из 10, чей характер был максимально идентичен, показали одинаковые результаты, еще двое, чья любовь к шуткам была не столь сильная, показали лишь склонность к сладкой пище». «А какие характеры у ваших покемонов?» «Я думаю, что мы можем общаться на «ты». Да-да, вы ты прав», немного смущаясь, сказала она. «Виви, мой Вартортл имеет добрый, слегка стеснительный характер, но при этом она становится очень решительной, если дело доходит до защиты близких». Вспоминание, с какой уверенностью Виви закрыла собой Магби от стального Оникса, поведал я девушке. «И пищу она предпочитает слегка сладковатую». Общение наладилось. Не думал, что Дейзи все же окажется действительно интересной собеседницей. Она знает о покемонах не так много, как профессор, но большая часть ее знаний сосредотачивается на здоровье и физиологии покемонов. Специальные диеты, что лучше всего помогают покемонам оставаться здоровыми и сильными, особые условия отдыха, лечебные массажи. Дейзи оказалась очень подкована в тех вещах, до изучения которых я так и не добрался. Она рассказала, как правильно ухаживать за хвостом и ушками Вартортла, чтобы те оставались мягкими и шелковистыми. У Джота она вырвала несколько перьев из одного крыла. Тот был крайне недоволен, но после, когда мы вышли на улицу, тот стал летать несколько быстрее, за что начал ластиться к Дейзи, выказывая ей благодарность. Как оказалось, у некоторых пиджи и их развитых форм вырастают лишние перья, что только мешают полету. В случае Джота таких перьев было совсем мало, но бывает, что пиджи вовсе не могут взлететь из-за подобных дефектов. «А это Сириус», призвал я своего кошака. «Он крайне ленивый, но сегодня я решил начать его тренировки. Мне крайне интересно изучить темную энергию, и, раз уж это совсем новый вид покемонов, я подумал, что ты захочешь его изучить. Если ты согласишься после поделиться своими наблюдениями, то я оставлю его тебе, а сам займусь Виви и Джотом». «Да, ой, то есть, да, я попробую изучить его». Хоть она и взяла себя в руки, но первый визг выдал ее с головой. «Издается мне, что именно ради трех новых форм Виви она и прибыла сюда». «Отлично, Виви, Джот и Гнил. Время тренировок. И Гнил, пока можешь просто понаблюдать, у меня еще нет на тебя планов». Дойдя до середины внутреннего двора, где уже заделали результаты прошлых тренировок, в виде ям и воронок, я приступил к тренировкам. «Итак, начнем, пожалуй, с Джота. Виви, пока тренируй нейтрализацию и полный покров нейтральной энергией. На все тело. Джот, ты уже выучил мощнейшую атаку, вот только хорошо двигаться ты так и не можешь. А потому, сегодня будешь учиться маневрировать в воздухе. Для начала, попробуй во время полета усилить энергию в перьях только одного из крыльев, но не сильно. Мне нужно добиться того, чтобы ты мог резко сменить направление полета. С обычными птицами это, само собой, не выйдет, но у тебя есть энергия, что позволяет тебе летать. Используй ее, направь ее, а с ее помощью направь себя. Пробуй, посмотрим, что из этого выйдет. А вышла чушь. Джот набрал высоту, начал медленно лететь в одном направлении, перья в его правом крыле начали светиться сильнее, чем в левом, после чего тот взмахнул крыльями и закрутился в бочку, при этом теряя чувство пространства и начиная падать. Лишь за пару метров до земли смог выровнять свое положение в воздухе и подлететь ко мне. Хаем, попробую использовать эту энергию на земле. Мне нужно понять, как именно она позволяет тебе летать, за что она отвечает во время полета. Вся энергия, что содержится в оперении Джота, начала светиться. Крылья, где энергия была особенно плотной, источали самый яркий свет. Вот только более Джот никак не изменился. Хаем, пошли, сказал я, похлопав себя по плечу, куда Джот незамедлительно сел, начав тереться клювом мне об щеку. Поглаживая птицу по голове, я направился в одну из внешних лабораторий. Весы. Мне нужны весы. Скорее всего, энергия полета облегчает вес покемона. По крайней мере, эта версия, первое, что пришла мне на ум, и ее надо проверить. Зайдя в помещение, я положил Джота на электронные весы. 35 кило нехило. Надо посадить тебя на диету, приятель. Джоао, возмущенно взревел птиц, попытавшись клюнуть меня в руку. Так, не дерись, я пошутил. Применяй энергию, как до этого. И все те же 35 кило. А это значит, что можно опробовать другую теорию. Контроль гравитации пока что отбрасываем. Вряд ли Джота кувыркнуло бы в воздухе, если бы он уменьшил гравитацию сильнее для своей правой половины тела. А вот контроль потоков воздуха можно попробовать проверить. Возвращаемся на улицу, есть другая идея. Вернувшись к Виви, что уже может создавать видимую обычным зрением белесую пленку по всему телу, и Гнилу, что активно ее подбадривал, я вновь попросил Джота активировать энергию полета. Так, а теперь, аккуратно взмахни правым крылом. Выполнив мою команду, я увидел, как под крылом Джота мигнул поток воздуха, что попытался подкинуть крыло выше. Джота немного дернуло в бок из-за этого. Это именно оно. Энергия полета, энергия, что создает и контролирует потоки воздуха. Так, ты сам понял, что сделал. Джо задумчиво опустил голову на бок покемон. Видимо, не понял. Хорошо. Когда ты насыщаешь крыло энергией, ты создаешь вокруг крыла зону, в которой можешь контролировать потоки воздуха. Усили одно только правое крыло. Вот так, а теперь, резко расправь его. Джота оттолкнула влево и назад, и тот, пытаясь уцепиться лапами за землю, проделал своими когтями траншею. Понял теперь, убери энергию, расправь оба крыла, а после заполни их энергией. Покемон сделал, как я сказал. Да, размах крыльев, что превышает 2 метра, делает его позу очень внушительной. Теперь начинай слабо покачивать крыльями взад-вперед, как бы вибрируя ими. Воздух перед Джотом пришел в беспокойство, поднималась пыль и комья земли, из недавно спаханной его когтями траншеи. Постепенно начал появляться неприятный гул в ушах, частота взмахов Джота все росла и росла, как и зона, в которой летала пыль и грязь, ведомые разнонаправленными потоками воздуха. Ты чувствуешь, почувствуй, как твоя энергия усиливает каждое покачивание твоего крыла. Покачивай крыльями так, чтобы поток был един. Создай один большой воздушный тоннель, что оттолкнет от тебя всю собранную грязь. Джот начал менять амплитуду взмахов, менять положение крыла, менять угол наклона тела. В общем, пытался подстроиться, пытался понять, как то или иное действие влияет на создаваемые им порывы. Даже Вивис и Гнилом отвлеклись от своих дел, чтобы понаблюдать за своим товарищем, за все набирающим обороты ветром, что гулял вокруг Джота. Местами появлялись даже небольшие воронки из пыли, напоминающие мини-торнадо. Все прекратилось. Лишь пыль продолжала висеть в воздухе, плавно опускаясь обратно на землю. Кажется, он понял. Вот, он почти полностью распрямился, что с его строением тела было крайне сложно сделать, широко развел крылья, заведя самый кончик крыла за спину, а после начал плавно сводить крылья, ведя их друг к другу по широкой дуге, как бы захватывая как можно больше воздуха в получившуюся полусферу из его перьев. Плавно и медленно, будто под водой, два крыла сходились навстречу друг другу, а между ними мелькали искажения, словно от горячего песка в пустыне. Воздух между его крыльев будто покрылся рябью, что мелькало тем интенсивней, чем ближе становились два его крыла. Вот, когда крылья уже почти встретились, Джот сделал толчок лапами, заваливая корпус вперед. Начал сгибать крылья в суставах, словно пытался их сложить, и, когда его корпус почти достал видимых искажений воздуха, он резко расправил крылья, откинув этим движением корпус назад, а на площадку перед ним обрушился неслабый шквал ураганного ветра, что вырывал дерн из почвы, неся его вперед.